Гостиница – место уютное, но неудобное. И вроде все под рукой, все удобства, но вот выйти во двор и размяться не получится. Двор маленький, ярко освещенный, и в нем допоздна гуляют постояльцы. Кто на лавочках обсуждает какие-то важные вопросы, кто с дамой ведет тихие беседы. Иные просто слоняются без дела. Приходится, как на корабле, делать разминку, не покидая комнаты. На второй день в столице мы посетили банк. Я завел счет и обналичил векселя. Процедура простая, и все необходимое у нас было. До совершеннолетия Наи владельцем счета буду я, а позже посмотрим. Само собой, что на руки мне такие деньги никто не даст. Да я бы и сам их не взял. Завели специальную книжицу, в которой станут вносить расходы и приход средств. Система надежная и отработанная годами. Другой вопрос, что обычно владельцами подобных счетов среди наемников были команды отрядов, да и те редкие гости. Сотрудники банка привычно ничему не удивлялись и в чужие дела не лезли. Их совсем другое заботило. Вексель мне обналичивал имперский банк, но есть и конкурирующие структуры, тоже с государственной лицензией. И борьба за клиентов идет на всех фронтах. И если мне, как клиенту банка, вдруг что-то не понравится, на меня косо посмотрят, не то скажут, засомневаются в моих средствах и их легальности, то я смело могу потребовать перевод моего счета в другой банк. Прошли с сестренкой по магазинам. Эта хитрая бестия протащила меня по самым модным и дорогим салонам города. Внимательно изучила самые модные образцы. Умело и с инициативой посплетничала с другими покупательницами на тему свежих модных течений. А после купила только два отреза очень приличной на вид ткани и засела в гостиничном номере, достав свой инструмент – нитки, иголки и кружева. А в городе жара. Она до сих пор в дорожном костюме только и делает, что засматривается на столичных модниц. Так что я, всецело поддерживая ее трудовой порыв, оставил ее в покое и отправился в гильдию закрыть второй заказ, который тоже был оплачен, и его номер просто внесут в наше личное дело, как факт выполненной работы. Подходя к особняку, внимательно рассмотрел скульптуры и барельефы, украшающие фасад здания. Чем-то напоминает сталинский ампир. Есть в этом имперском стиле что-то вызывающее, сильное. А я еще не проникся общим настроением государства, мог оценить пока только довольно бравурные речи майора Сауна Дервея, коменданта крепости, который то и дело говорил о величии имперской власти и о силе государства, чуть ли не в одиночку противостоящие ордам дикарей, окружающих империю со всех сторон. Пройдя в главный зал, обнаружил, что он почти пуст. Только у стойки секретаря, которая в этой гильдии была совершенно открытой и не пряталась за железными прутьями решетки, заметил одиноко стоящую женщину в длинном, хорошо пошитом платье зажиточной горожанки. В руках у женщины был какой-то длинный предмет, завернутый в платок. Подойдя ближе, но сохранив вежливую дистанцию, только и смог заметить край рукоятки меча, который женщина тут же прикрыла уголком платка. «Неужели ничего нельзя сделать?» С тяжелым вздохом спросила она. «Нет, увы, госпожа, но гильдию это не интересует. Попробуйте поговорить с командирами отрядов. Может, их заинтересует ваше предложение». «Простите», — ответила женщина, еще глубже надвинув капюшон, и тут же, опустив голову, поспешила к выходу. Не знаю, с каким вопросом она обращалась к секретарю, но ответ ее явно расстроил. «Чего тебе, парень?» — спокойно спросил секретарь, высокий худощавый молодой человек лет 25, обращаясь ко мне. «Вот». Я протянул бланк заказа от магистра. «Закрыть заказ хотел». Внимательно изучив все оттиски и прочитав текст заявки, он стал рыться в картотеке, ища мою карточку. Нашел почти сразу, потому что она была скреплена с карточкой Най. «Да, есть заказ на доставку ценных документов, полная предоплата». «Так вы из отряда обеспечения. А почему ваши карточки скреплены?» «Ная моя сестра. И заказ мы брали на двоих». «А, тогда понятно». Секретарь вписал номер заказа в наши карточки, и я поставил оттиск жетона вместо подписи и отпечаток пальца. По правилам гильдии, командир отряда мог закрывать заказ за весь отряд. И это было нормально, что я оставил свой отпечаток и оттиск в обеих карточках. «Новых заказов на обеспечение не поступало?» — с робкой надеждой спросил я. Секретарь, еще раз глянув на мою карточку, читая список профессий, но не найдя ничего нужного, только помотал головой. «Нет, ничего такого у нас пока нет. Если только какой-нибудь отряд заказ на поддержку оставит. Я смотрю, вы уже были членами отряда «Железные псы». Хотя не знаю такого. Они из Саяра, бывшего королевства Гарфур». «Понятно. Но ты не переживай, парень. У нас так бывает, то густо, то пусто. Как лопнет что-нибудь, так все сразу к нам, тогда всех гребут без разбора. Порой даже за двойную плату. Только бы решили проблему». Да я, собственно, и не переживаю. Просто не хочу форму потерять. Улыбнулся я и собрался уходить. Глава вас предупредил. Это же вы в крепости 2-летний контракт отработали. Да. Я помню. Будет заказ, я придержу. Если уж господин Орфорд дал вам рекомендательное письмо, то глава такими кадрами разбрасываться не станет. В ответ я только улыбнулся, накинул капюшон и поплелся к выходу, простукивая дорогу перед собой посохом. Роль слепого, беспомощного мальчишки в очень значительной степени меняет отношение и градус восприятия. Меня очень легко принимают за легкую добычу, за беспомощного калеку, и которому испытывают жалость и сожаление, даже сочувствие. Но именно это ставит меня в конец очереди подозреваемых, так как это было в Саэре, когда я унижалище менял Исизара. И только случайности и стечение обстоятельств позволили очень наблюдательному и опытному наемнику Саму только заподозрить меня в причастности к этому ограблению. Он при всем желании не смог бы доказать или даже притянуть за уши мое участие в этом деле. Но он бы и не стал. Выйдя на улицу, я пошел в сторону торговой площади. Городская стража, видя калеку, но в добротной одежде, да к тому же вооруженного и не скрывающего, что вооружен, меня не трогали. Ими в голову не могло прийти, что кто-то, будучи слепым, станет расхаживать по улицам, обвешанный оружием, не имея на то оснований. За те несколько дней, что мы уже в столице, стражники ни разу нас не потревожили. Меня интересовали виды оружия, которыми пользовались в империи не только кадровые военные, но и наемники. Как известно, столица империи стоит на пересечении 5 торговых путей, и смешение культур в этом месте тоже оставляет свой отпечаток. Это касается и военного искусства. Работая в разных арсеналах, что у городской стражи, что у наемников или имперских военных, я встречал самые разные образцы оружия, которые порой вызывали только недоумение и немой вопрос. На кой черт? Ведь это неудобно и непрактично. Но тем не менее, штуковина, очень похожая на обычную крестьянскую косу, занимала положенное ей место в арсенале городской стражи. Вот я и хотел пройтись по лавкам оружейников и посмотреть, что они предлагают и сколько это стоит. Ведь у меня был один маленький, но важный козырь в рукаве. Я все-таки отработал технологии рафинирования стали и закалки в масле. А в результате чего получил фактически аналог того самого загадочного и даже мифического азирийского булата, который на самом деле простой ламинат из слоеной стали. Из нескольких слоев стали разной степени содержания углерода. Да, увы. В этом мире пока понятия не имеет, что такое углерод и чем его едят. И чем уголь отличается от алмаза или графита. Но это понимаю я. А эти знания можно очень дорого продать. И я намерен, если и сделать это когда-нибудь, то за очень большую цену. Город Хадарис очень большой, с населением не меньше 300 тысяч человек. Это не я вычислил. Это господин Орфорд мне рассказывал. Как я уже сказал, тут сходится множество торговых маршрутов, отчего город только богатеет и процветает. Товаров здесь много. Настолько, что пришлось создавать отдельные торговые улицы, специализирующиеся на определенной продукции. Так, например, в торговом квартале, который занимал добрую четверть города, были ткацкие улицы, кузнечные, оружейные, гончарные, башмачные, кожевенные, красильные. И это я не говорю о всяких медовых, восковых, травных, ювелирных и даже мыльных. На любой вкус и кошелек. Целый район города как один большой гипермаркет с разными отделами. Сейчас меня интересовала кузнечная и оружейная улица. По кузнечной только прошелся, посмотрел товары и понял – что желаемого я здесь не найду. Самих мастерских здесь, разумеется, не было, только лавки и магазины с продавцами. Все мастерские выносили за пределы города, в менее респектабельные кварталы. На оружейной улице та же история, только торговля, никакого производства, разве что дозволялось брать оружие на заточку и полировку. Вот тут было намного интереснее. Ни у одного торговца не возникало сомнений на мой счет, несмотря на то, что я спрятал жетон наемника. Глаз у торгашей был наметан. Зайдя в очередную лавку, вежливо приветствовал торговца и, уложив посох на сгиб локтя, стал ощупывать оружие, выставленное на стойке. Я слишком хорошо одет для простого наемника. Легкий плащ с капюшоном почти не скрывает мой меч и 3 кинжала, закрепленные на пояснице. Широкий кожаный пояс, украшенный металлическими бляхами и вставками хитиновых пластин шелкопряда. Такие же вставки на плечах и в наручах. Посох утяжелен кольцами не ради красоты. И любой опытный мастер это заметит сразу. «Молодой господин ищет что-то особенное?» — поинтересовался грозный торговец, скрестив руки на груди. «Азирийские клинки». «Ого, высоко взяли, молодой господин. Товар довольно редкий, да если честно, то и непопулярный. Для азирийского оружия нужен особый стиль. Не каждому подходит». «Мне как раз подходит», — К моему огромному сожалению, в моей лавке таких клинков нет. Есть цесарийские тонкие клинки. Есть сертайские, имперские, одни из лучших. Но если придерживаетесь ассирийского стиля, то вам, пожалуй, подойдут только цесарийские. Я не люблю цесарийцев, ответил я, указывая на повязку, закрывающую глаза. Очень жаль это слышать, молодой господин. Но как же вы тогда... На слух, ответил я на и так понятный вопрос. В другой лавке нашелся якобы ассирийский клинок. Но это была подделка, причем довольно плохая. Похоже, торговец и сам не знал, что за товар он продает, так что не стану выпендриваться и говорить ему об этом. Еще с десяток лавок специализировались на имперском оружии и импортом не торговали. Заходя в одну из лавок, я вдруг вновь увидел ту самую женщину, которую встретил утром в гильдии у стойки секретаря. Она разговаривала с торговцем, разложив перед ним на стойке длинный азерийский клинок, чем-то похожий на тонкий и прямой скимитар. «Это наградное оружие имперских егерей, госпожа. Его никогда у меня не купят. Меч очень хороший, богато украшен. Но я не могу его у вас купить. Такой подойдет только коллекционеру. Или такому же достойному егерю. Прошу вас, умоляю. Может, в залог? Всего 50 золотых?» Упрашивала женщина-торговца. «Простите, госпожа», — извинился лавочник, скривив унылую гримасу. «Я за год столько не зарабатываю. Я всего лишь торговец, а не владелец лавки». Судя по внешнему виду, дама очень достойная, но по какой-то причине она очень нуждается в деньгах или в помощи. Я ищу азерийский клинок только с целью его как следует изучить. Но не такой же большой, тем более наградной. И уж точно не за 50 золотых. Это слишком большие деньги. Я вышел из лавки и отошел чуть в сторону от двери. Что-то внутри подталкивало меня познакомиться с этой уже немолодой женщиной. Не знаю, интуиция или чутье. Я не очень понимал, зачем мне это надо. Может, и сочувствие, но мне почему-то отчаянно хотелось ей помочь. Женщина вышла из лавки, пряча под капюшоном покрасневшие от слез глаза. «Простите мое любопытство, госпожа. Я уже слышал ваш голос сегодня утром у стойки секретаря в гильдии наемников». Женщина остановилась и напряженно, непонимающе уставилась на меня. «Я как раз искал азерийский клинок, но, увы, такой дорогой я себе позволить не могу. Тем более лавочник сказал, что это наградное оружие». «Я хотела оставить его в качестве залога. Простите, молодой человек, а вы кто?» «Прошу простить. Мое имя Ардум, я наемник». В доказательство я продемонстрировал ей гильдийский жетон. «Но я не боец. Я ремесленник из отряда обеспечения. Быть может, у вас есть другие клинки? Не такие дорогие». «От мужа и сына осталось много оружия, но я в нем ничего не понимаю. Этим клинком его наградил сам император». «Я бы с удовольствием взглянул на то, что у вас есть. Я ремесленник, оружейник, бронник, точильщик. Мне приходилось работать самым разным оружием». Женщина тяжело вздохнула и осмотрелась по сторонам. «Я уже отчаялась найти кого-то, кто смог бы взять его под залог. Если действительно хотите взглянуть, то придется дойти до моего дома. Буду весьма признателен, госпожа». «Баронесса Омнатин, господин Ардум». «Мое почтение, госпожа баронесса». Вновь приветствовал я ее, слегка склонившись. «Пойдемте, Ардум». Баронесса крепче прижала наградной меч к груди и последовала вперед. Я же спокойно зашагал за ней, прислушиваясь к звукам ее шагов, чтобы не заблудиться. Роль слепого забывать нельзя. В какой-то момент я нарочно отстал и чуточку сменил направление. Омнатин сразу это заметила, и, сбавив шаг, тут же подошла ко мне. «Так ваша повязка?» «Да, госпожа баронесса, я слеп». «Простите, Ардум. Обычно коллеги не выглядят так... респектабельно и достойно. Позвольте, я возьму вас под руку». Женщина была чуточку ниже меня ростом, худая, но очень милая, несмотря на скорбь на лице, которую не могла скрасить вымоченная улыбкой. Взяв под руку, она быстро довела меня до края торговой улицы и сразу свернула в сторону центра города, откуда я пришел. Несколько минут мы шли по улице молча, но в какой-то момент женское любопытство взяло верх. «Вы недавно в столице, Ардум?» «Всего несколько дней, госпожа баронесса. Мы с моей младшей сестрой отработали 2-летний контракт и теперь хотим задержаться в столице». «По вам не скажешь, что вы опытный наемник». «Так и есть, госпожа баронесса. Я начинал простым точильщиком. Позже стал подмастерьем кузнеца-оружейника. Даже получил рекомендательное письмо от главы отделения. Моя работа нареканий не вызывала». «Как интересно. Не знала, что у гильдии наемников есть свои мастера». «Как оказалось, в столичной гильдии их даже больше, чем требуется. Но я не переживаю на этот счет. Я в своем ремесле уверен. Будет еще возможность себя показать». Пройдя еще два квартала от торговых улиц, мы оказались в очень респектабельном районе города, где без всяких сомнений находились особняки местной знати и состоятельных горожан. Я узнавал этот район. Дальше по улице еще через пару кварталов как раз и будет та самая Академия магии, где мы были буквально на днях. Вот мы и пришли, Ардум. Мы подошли к широким кованым воротам, закрывающим проход к двухэтажному дому, стоящему в глубине двора, окруженному со всех сторон фруктовыми деревьями, на которых еще только набирали сок десятки самых разных плодов. Внешний дом выглядел очень ухоженным, неброский, в меру скромно декорирован орнаментальным барельефом и скульптурными композициями у главного входа. Баронесса открыла ключом калитку и, потянув меня за руку, провела внутрь на выложенную камнем подъездную дорожку. Далее мы прошли к центральному входу, который Омна открыла другим ключом. «Прислуги в доме давно нет. Все приходится делать самой. Жаль это слышать, госпожа баронесса. Надеюсь, не отниму у вас много времени». Баронесса провела меня в большой зал для приемов, посреди которого прямо на скатерти большого круглого стола был разложен целый арсенал самого разнообразного оружия. Она подвела меня к столу и положила мою руку на случайный клинок, спрятанный в ножнах. «На столе лежит все, что смогла найти в доме. Смотрите, Ардум. Ой!» Тут же осеклась она. «Изучайте». Тот клинок, что она носила все утро с собой, положила рядом на стол. Все выложенное оружие было совершенно стандартным армейским арсеналом, хоть и вполне сносного качества. Проще говоря, барахло, которого я перещупал в арсеналах городской стражи и пограничников сотни. Стянув с головы капюшон, я привычно и очень проворно стал ощупывать оружие. Сама баронесса села на стул в паре метров от меня, грустно склонив голову и положив руки на колени. «У вас очень большой дом, госпожа баронесса. Я слышу довольно приличное эхо». «О да, дом действительно не маленький, даже по меркам этого квартала. Если не ошибаюсь, через два квартала находится Академия магии. Буквально позавчера мы посещали ее вместе с сестрой». «Да, вы правы. Академия действительно находится рядом. Но простите мое любопытство, а что вас не связывает?» «Пока ничего. Просто закрыли заказ. Но если все сложится хорошо, то сестренка на следующий год будет поступать туда на учебу. У нее обнаружился неплохой дар». «Как интересно. Но ведь стоимость обучения в Академии невероятно высокая». «Да, госпожа баронесса». Согласился я, кивая. «Просто огромная». «Жизнь в столице обходится недешево», — вздохнула Омна. «К сожалению, госпожа баронесса, ни один из этих клинков меня не заинтересовал. Но мне бы не хотелось попусту тратить ваше время и внимание. Прошу меня простить за дерзость. Я чувствую, что вам отчаянно нужны наличные средства и очень хочу помочь». «Увы, это так, молодой человек. До конца декады надо выплатить штраф по судебному иску и найти средства, чтобы закупить фуражное зерно. Иначе я рискую вовсе лишиться своих владений». «Большая сумма. Огромная, Ардум. 200 золотых». «Возможно, мое предложение покажется вам неслыханной наглостью, госпожа баронесса. А вы не думали сдать часть комнат?» «О, Ардум, как бы я была счастлива. Но для этого надо нанять прислугу, кухарку, конюха, садовника. Кто станет снимать комнаты в таком заброшенном доме? Я уже несколько лет не могу привести дела в порядок». Последние слова баронессы смешались с плачем, и она уткнулась лицом в ладони. «Я готов вам заплатить сразу, за год вперед. 400 золотых империалов. Наверняка, по меркам вашего дома, плата очень скромная, но хоть…» 400 империалов? Вы правда можете, Ардум?» «Если вы сомневаетесь, госпожа баронесса, давайте составим договор, и тогда уже сегодня можем идти в банк». «Я не смел надеяться на возможность снять комнату в подобном особняке, но мы все равно планировали…» «Вы мой спаситель, Ардум, я согласна. Вы себе представить не можете, как я уже отчаялась». Престиж, репутация, связи, рекомендации, знакомства. Я помнил эти правила жизни в большом городе и ведении дел. Вести дела у меня всегда получилось очень хорошо. Намного лучше, чем чинить станки. Хотя и на эту мою работу не жаловались. Но так было в прошлой жизни. Теперь у меня другая. Несколько своеобразная, особенная. Я бы даже сказал, жизнь, в которой тоже надо вертеться и выживать. Но принципы и правила все те же. Я ведь все равно планировал снять жилье и фактически воспользовался затруднительным положением баронессы. Кто-то наверняка предложил бы сумму намного более высокую, но… Пойди найди такого мецената на аренду заброшенного особняка. Я же предлагаю реальные деньги здесь и сейчас. Тем более всего на год. Мое предложение позволит ей решить часть серьезных проблем, которые на нее свалились прямо сейчас. Но если мы поладим, то, возможно, она и не захочет с нами расставаться, ведь я все равно постараюсь и дальше ей помогать вести дела. Мне это нужно потому, что найти работу по профессии в большом городе, при жестокой конкуренции, да и с моим недугом, непросто. А следовательно, надо искать альтернативные варианты, не сосредотачиваясь на одном. А вот как изменится отношение к Наи, когда она станет подавать документы в академию и выяснится, что она живет в доме баронессы в нескольких кварталах от академии? Престиж, репутация, связи. Баронесса Омна Тин привела себя в порядок, заметно повеселев, и мы отправились в банк. Благо, идти было недалеко. Там сотрудники банка составили договор, на котором я оставил оттиск жетона, банкир свою личную печать, а баронесса оттиск перстня. Я снял со своего счета 400 золотых империалов и при посредничестве банкира передал их баронессе, которая их занесла на свой счет. Все, сделка совершена. Осталось обрадовать Наю тем, что мы на год обеспечены жильем, также съехать из гостиницы, забрав остаток оплаты, и уже устраиваться на новом месте. Гостиницу мы покидали на следующий день. Заказали рикшу, потому что вещей довольно много. А тащить все на себе в такой престижный район – это себя не уважать. За это время в особняке появилась служанка, которая успела привести дом в порядок и подготовить для нас комнаты. Ная включила режим милашки и буквально, как я накануне, просто обаяла баронессу. Дом, конечно, был роскошный по сравнению со всем, где мы когда-либо жили или останавливались. Все-таки городской особняк аристократа. Нам выделили две отдельные спальни и общий зал. Это в правом крыле особняка на втором этаже. В доме, помимо этих комнат, был еще рабочий кабинет. Большая спальня баронессы тоже на втором этаже, но в другом крыле. А внизу – большой гостиный зал, столовая, кухня, ванная, уборная и комнаты для прислуги. Во дворе вместо колодца была колонка, из которой воду приходилось выкачивать рычажным насосом. Что-то подобное было и на земле в моей прошлой жизни. С противоположной стороны двора ютились домик садовника и хозяйственная пристройка. Все вспомогательные постройки в особняке были каменными, с черепичными крышами, сделаны очень добротно. Видно, что с немалым мастерством. Обустроились, разложили вещи, прошлись по магазинам. Докупить какие-то мелочи и продукты. Кухарки пока не было, поэтому за приготовление обеда взялись мы с Наей. Удобно, когда есть своя кухня, да еще и такая просторная и светлая. После обеда баронесса все же рассказала мне, почему попала в такую сложную финансовую ситуацию. Ее отец в свое время выдал дочь замуж за простолюдина, ну а зато капитана имперских егерей. Очень почетная должность, примерно как гвардейская. В приданное дал за дочерью 1/4 баронских земель. Все были довольны и счастливы. У молодой пары родился сын, и отец баронессы на радостях подарил им еще 1/4 баронских владений. Через 5 лет муж баронессы получил от императора за службу личное дворянство и титул рыцаря. Титул ненаследный, но все равно очень престижный. И вот 2 года назад и муж, и сын, которому на тот момент уже было 20 лет, погибают при штурме города Саяр, захваченного цесарийцами. Отец баронессы умер 5 лет назад, а все имущество и земли достали старшему брату баронессы, барону Дану. Брат баронессы очень быстро проматывает все наследство, забрасывает дела на своих землях и теперь всем и все должен. Пытаясь компенсировать утраченное положение, не находит ничего лучше, чем откровенно грабить ту половину баронства, что досталось Омне, которая и так до сих пор тяжело переживает утрату мужа и сына. Он завалил родную сестру какими-то нелепыми исками, жалобами, а в последнее время занимается откровенным вредительством. Сколотил вокруг себя шайку приспешников и грабит ее наследные деревни и хутора. Устав судиться и оплачивать нелепые иски, баронесса наконец решается привлечь наемников в обход гильдии. Все-таки дело деликатное. Но нанятый отряд, получив предоплату, бесследно исчезает. Иски никуда не делись, а старосты деревень, что находятся на ее земле, то и дело докладывают о поджогах пашни, угоне скота, разбойничьих набегах, которые превратили жизнь крестьян и без того нелегкую, в сущий ад. Задача таких набегов и угроз одна – перетащить крестьян и фермеров на свою половину земель. На сегодняшний день проблема в виде старшего брата баронесса Дана, который засел в родовом особняке, беспробудно пьет и предается разврату, никуда не делась. Очень хороший повод навестить те земли и просто вырезать тех, как бешеных собак. Баронесса все равно пыталась физически ликвидировать братца, так что горько переживать на его счет не станет. Вот только обставить все надо аккуратно, чтобы, как обычно, ко мне не вел ни один след. Давно хотел понять, насколько я продвинулся в плане владения оружиями и приемами боя. Сделать это в полную силу даже на тренировках с солдатами в крепости не получилось. Мы всегда тренировались днем, и использовать способности я не мог. А все мои упражнения на удержание баланса, хождение по канату, отработка тихого шага — все это делалось в тишине и без свидетелей.